Глава 14. Услышав о смерти Хубаксиса, Креол даже не моргнул глазом. Он только медленно перевел взор на великого хана. Его кожа на глазах приобретала тот же цвет, что и посох. Непроницаемо черный. Аль-Шугиддим резко сжал кулаки, с бешенством глядя на гонца. Он некоторое время скрипел челюстями, а потом выкинул вперед руку, совершая магический пас. Крошечный марит с тихим хлопком превратился в жука и торопливо скрылся среди ног и хвостов джинов-шарифов. «Это не моя вина», — глухо сказал великий хан. «Клянусь именем Аллаха, что не отдавал такого приказа». «Возможно», — равнодушно пожал плечами Креол. «Но меня это не интересует. Меня интересует, как ты собираешься расплачиваться за жизнь моего раба. Это уже должна быть не дия, а кисас». Шарифы протестующе взвыли. Кисас – воздаяние равным за равное. Жизнь за жизнь, смерть за смерть. «Но это был раб!» – вскинулся Шухмед. «По отношению к нему нельзя применять кисас». «Что ж, в таком случае пусть это будет нечто меньшее», – не стал настаивать Креол. «Ну, скажем...» «Вот, возьми». Крайне неохотно вытащил прямо из воздуха саблю Аль-Шугиддим. «Это окупит любой кисас». Глаза Креола начали разгораться. Именно этой саблей Аль-Шугиддим сумел отсечь ему голову, напрочь проигнорировав все защитные поля. Артефакт немыслимой мощности, куда более ценный, чем простенький ковер-самолет. Не обычная сабля, а зюльфак. Сабля с раздвоенным клинком бороздчатой формы. Судя по украшениям, орнаменту и надписи на древнеарабском, принадлежала очень серьезному человеку. «Это Зулфакар», – неохотно пояснил Аль-Шугиддим. «Меч Мухаммада. От него он перешел к Али, льву Аллаха, и царю святых. Одна сторона лезвия убивает, другая заживляет раны. Мы, джинны, храним эту святыню уже много веков». «А как она к вам попала?» «Люди знают, что Али похоронен в 7 могилах. Когда он умер, оказалось, что у него 7 тел», — еще более неохотно объяснил великий хан. «Но все они не настоящие. Настоящий Али похоронен в 8 могиле. И эта могила здесь, в Вабаре. Он был земным воплощением Аллаха. И именно он принес его слово нам, джиннам». «Да, артефакт ценный. И почему же ты так легко отдаешь его мне?» «Чтобы смыть нарушение клятвы и очистить имя», — скривился Аль-Шугиддим. «Менее ценное сокровище не сможет». «О, великий хан! О, радость сердец и повелевающий всем!» Вновь влетел тот же самый крошечный марит. Он уже успел избавиться от чар в сердцах, наложенных на него Аль-Шугиддимом. «Это ошибка! Прохлада пустыни! Всего лишь случайная ошибка! Мы перепутали камеры! Казнь еще не успела свершиться! Вот он!» «Хозяин!» Радостно провизжал Хубаксис, тащимый двумя могучими ифритами. Между ними он выглядел словно мышь, пойманная сразу двумя тиграми. «Хозяин, я здесь!» Хубаксиса освободили от медных цепей, крошечных цепочек и сунули Креолу. Маг недоуменно и даже с некоторым разочарованием уставился на ликующего джинна. А великий хан радостно ухмыльнулся и торопливо выхватил Зулфакар обратно. «Если твой раб все-таки жив, кисас тебе не положен. Хватит с тебя идия», — довольно погладил драгоценную саблю он. «Клянусь бородой пророка, она и без того чересчур щедра». Креол проводил Зулфакар с сожалеющим взглядом. Меч Мухаммада и Али вернулся к Аль-Шугиддиму. Маг остался спокойным, внешне. «Хозяин, как здорово, что ты меня вытащил! Хозяин, не сжимай так сильно! Хозяин, больно же! Хозяин, пусти!» Но костистая ладонь архимага продолжала безжалостно плющить спасенного джина. Спустя пару часов, в нескольких километрах над уровнем моря, вспыхнула светящаяся арка. Магический портал распахнулся на краткий миг, ровно то время, чтобы из него вышел смуглый мужчина с черными волосами, заплетенными в хвост. Вышел и начал падать. «Чрево Тиамат!» – удивленно воскликнул Креол, слегка притормаживая падение. «Хозяин, где это мы? А где Кацубу? Где вон?» Законючил Хубаксис, все еще морщась и безуспешно пытаясь расправить беспощадно измятые крылья. «Молчать, раб!» – замахнулся посохом маг. «Когда захочу услышать твои вопли, стукну по голове!» «Да ты и так меня все время лупишь!» – обиделся джин. «Хозяин, ну правда, где все наши?» «Молча, буалтых!» Маг вошел в воду солдатиком, вытянув руки по швам. Но тут же вылетел обратно, сделал короткий пас, активируя хождение по воде, и уверенно ступил на слегка пружинящую поверхность океана. Стоять было неудобно, на море пал штиль, больших волн не было, но и малые постоянно подталкивали креола в ступни. Приходилось прикладывать значительные усилия, чтобы удерживаться на ногах. «Хозяин, я есть хочу, они меня не кормили и били». «Это правильно», — одобрил креол. «Рабов надо бить, а то они наглеют. Слушай внимательно, ничтожнейший из порождений Кафа, ты обошелся мне очень дорого. Из-за твоей жалкой жизни я сразился с великим ханом». «Но победил ведь?» «Разумеется», — растянул губы в улыбке маг. «Но мог и не победить. Я прошелся по волоску, натянутому над огненной пропастью. И то, что я удержался, это исключительно моя заслуга. Конечно, нет худа без добра. Теперь я точно знаю, насколько вырос в силе. Я одолел великого хана Кафа, раб. Это значит, что до высшего мага мне остается уже совсем чуть-чуть, буквально волосок. И еще я приобрел правое крыло огня». «Ух ты!» — восторженно завопил Хубаксис. «Хозяин, а можно я буду ими командовать, а? Ну можно, можно, можно!» Вместо ответа креол стукнул его посохом. Джин отлетел как мячик, гнусаво заорал и рассерженно подумал, что теперь придется держаться от хозяина немного дальше, чем раньше. Жезлом он бы не дотянулся, но с тех пор, как тот сменился куда более длинным посохом, вырос и радиус джина поражения. Да и лупил черный обсидиан фрай куда больнее обычного золота, сжег как крапива. Чужак, неосторожно взявший в руки черный посох креола, тут же отбросил бы его с диким криком. Любому другому он казался раскаленным. Или наоборот, обжигающе холодным, в зависимости от настроения самого посоха. С каждой новой поглощенной душой этот артефакт становился все мощнее, добавляя сил хозяину и создателю. «Тебе я не поручу командовать даже войсковыми золотарями!» — фыркнул креол. «И вот еще что. Если я еще хоть раз увижу, что ты что-то такое куришь, нюхаешь, продолжи список сам. Если я еще раз увижу...» Черный посох взметнулся, указывая адамантовым наконечником на Хубаксиса. «То твоя душонка отправится сюда! Там уже есть один джин. Будет ему компания!» Хубаксис надулся и замолчал. Креол даже не стал определять направление посохом. Он просто втянул носом воздух, считывая запах коцебу, и невозмутимо пошел в нужную сторону. Прямо по волнам. Вода мягко пружинила под ногами, словно тугой надутый резиновый матрас. А над головой попискивали краснозобые ларийские стрижи. Эта крохотная птичка гнездится на многочисленных рифах и островках Ларийского моря, питаясь воздушными насекомыми. Прошел час. Креол все так же неутомимо перебирал ногами, двигаясь на восток с легким креном к северу. Губы еле заметно шевелились. Маг, как всегда, пользовался каждой свободной минутой, чтобы подгрузить в память побольше свежих заклинаний. Хубаксис носился вокруг него, как планета вокруг звезды, время от времени делая свечку и уносясь далеко вверх. Обратно он возвращался кислый и начинал громко конючить. «Хозяин, давай как-нибудь побыстрее, а?» – жалобно просил он. «Мы так только до берега будем несколько дней идти. Я пить хочу и кушать хочу». «Под нами целый океан», – равнодушно ответил маг, выдергивая телекинезом неосторожно подплывшую к поверхности рыбу. «Будешь?» «Сырую?» «Как знаешь», – пожал плечами креол, безучастно откусывая кусок еще живой рыбы. «Да, лучше бы, конечно, поджарить. Но попить ты во всяком случае можешь, океан большой». «Вода соленая, невкусная». «Чего ты все время капризничаешь? Ешь, что есть. А будешь ныть, я тебя самого съем». «А поспать как?» «Можешь у меня в кармане», – великодушно предложил хозяин. «А я пока не хочу». «А в отхожее место сходить?» «О, как раз напомнил», – оживился креол, замирая на месте. «Раб, отвернись!» Некоторое время тишину нарушало только мерное журчание. Креол задумчиво насвистывал, подняв лицо к небесам. Потом весело спросил. «Ты все еще хочешь пить? Могу помочь». «Не хочу!» В ужасе отлетел назад Хубаксис. На всякий случай джин взметнулся как можно выше в небеса и оставался там до тех пор, пока журчащий звук не стих. Вернулся он взволнованный. «Хозяин, там флаг!» Завопил он. «Корабль!» «В самом деле?» – ничуть не заинтересовался новостью креол. «Что за флаг?» «Красная и серая полоса, а в центре черная звезда. Это серые!» Флаг действительно принадлежал серым. Красные и серые полосы символизируют цвета человеческой кожи и крови, а черная пятиконечная звезда – знак Лэнга. Любой рарийский капитан, завидев красно-серый флаг, спешно разворачивает судно и уходит куда подальше. Ну, кроме девкации. Эти, наоборот, с гиканьем идут на таран, заранее расщехляя пушки и готовя молоты. А вот сам корабль серым не принадлежал. Весь флот серых сейчас работал в качестве паромов, перевозя солдат в Нумерадис. Поэтому для охраны границ Асанта Шторм, шестой в Совете, первый адмирал, задействовал трофейный флот Ларии. Их корабли плохо подходят для перевозки людей, ибо никогда для этого не предназначались. Но отлично для морских сражений. К тому же у ларийцев не один, а два флота – Западный и Южный, для Ларийского моря и Великого Серого океана. Поскольку юг Ларии серые покорили абсолютно, и там постоянно снуют родные серые корабли, Асанта Шторм взял на себя охрану западных берегов. Именно оттуда могло прийти нападение девкацы или эйстов. Ему строго-настрого приказали первым не нарываться. Серые пока что не жалели ввязываться в войну еще и с кем-то из этих правителей морей. Это оказалась небольшая двухмачтовая шнява. Всего лишь одиночное разведывательное судно. Здесь таких курсировало довольно много. Шла она на малой скорости. Капитану серых было непривычно управлять таким кораблем, столь непохожим на родные альдареи. К тому же экипаж по большей части состоял из пленных ларийских матросов. Сформировать команды трофейных кораблей только из своих не удавалось, при всем желании. Банально не хватало людей. Креол задумался, что с этим делать. Ему ужасно хотелось поиграть в морской бой, но настораживать врагов раньше времени не следовало. Хотя все равно хотелось. «Хозяин, давай их потопим!» – кровожадно облизнулся Хубаксис. «Почему во множественном числе? Скажи-ка, раб, чем ты сможешь мне помочь?» – приподнял бровь Креол. «Я буду подавать советы, хозяин!» «Не нуждаюсь. Скажи-ка лучше, этой женщины поблизости нет?» «Какой женщины?» «Моей ученицы, которая все время мешает мне развлекаться». «Да ты что, хозяин? Откуда ж вон тут возьмется?» — хихикнул Хубаксис. «Просто хотел убедиться. Пошел вон и не мешай!» — тряхнул кистями Креол. «Бандрабишу, приди на Рилугадимиранкиа!» Из-под ногтей мага подул сильнейший ветер. Он пошел по кругу, взвихрившись огромным смерчем. Поднялся до небес, разметав клочья облака барашки, двинулся к маленькой беззащитной шняве. Матросы испуганно завопили. Капитан-колдун загундосил было какое-то заклинание, но его жалкие потуги просто смело. Черный вихрь шестой эмблемы Мардука, великого повелителя демонов ветра, обрушился на кораблик, ломая мачты и круша в щепы шпангоуты. Паруса разлетелись на рваные тряпки. Люди посыпались в воду, не помня себя от ужаса. Минуту назад все было тихо и спокойно, и на тебе, откуда ни возьмись, бешеный шторм, посланный точно по их душе. Черный вихрь не унимался. На месте шнявы кружился огромный водоворот, несущий искореженные обломки и гибнущих матросов. Их сталкивало друг с другом, подбрасывало в воздух и вновь топило в пучине. Креол стоял и ждал довольно долго. Когда же он окончательно убедился, что никого живого не осталось, то медленно сложил ладони вместе и спокойно приказал. «Удались!» Вихрь замолк так же быстро, как возник. Считанные минуты, и волнение на море утихло. Ветер бесследно исчез. Поверхность воды вновь стала безупречно зеркальной гладью. «Да, вам бы это не понравилось, хозяин!» Противно ухмыльнулся Хубаксис. Креол только равнодушно пожал плечами. «Я собираюсь уничтожить всех серых до единого, так что и лучше с этим смириться. Мне не нужны живые враги». Спустя еще 3 часа Креол все-таки решил, что на этот раз Хубаксис для разнообразия все-таки прав. Надо бы слегка ускорить передвижение. Маг повел рукой, и вода вспухла горбом, словно из-под нее вылезала здоровенная черепаха. Водяной холм мог превратиться в могучего элементаля, но Креол остановил рождение на полпути. Он невозмутимо поднялся на эту застывшую волну, расставив руки в стороны для лучшего равновесия, и коротко приказал «Вперед!». Ожившая волна помчалась, как моторный катер. Креол стоял уверенно, словно опытный гавайский серфер. Кататься на волнах он любил с молодости. Через несколько часов маг вышел на каменистый берег Ларии. Дул соленый морской ветер, впереди виднелись заросли кустарника. Вечернее солнце клонилось к закату. Все было тихо и спокойно. Первым делом Креол сориентировался в пространстве. Он долго вглядывался в черный шар на макушке посоха, в коем быстро-быстро сменялись пейзажи с высоты птичьего полета. Травянистые равнины, леса и горы, озера и реки, болота и овраги, города и села. А потом его внимание остановилось на разожженном костре. Совсем близко, меньше получаса ходьбы. Вокруг сидел десяток человек, неподалеку паслись 2 лошади. Ночной дозор серых. Креол чуть напрягся, и в шаре появился еще один человек, дотоле он оставался невидимым. Колдун. Увидеть мага на расстоянии, да еще так, чтобы он не почувствовал слежки, задача непростая. Для этого нужно сильно превосходить его в уровне. Креол не позволял подглядывать за собой никому. «Хозяин, я есть хочу!» – заныл Хубаксис. «Да, я тоже», – согласился Креол. «Вот сейчас и перекусим». Дозорные егеря серых, остановившиеся на ночлег, не слишком встревожились, когда в кустах что-то зашуршало. Самый молодой парень, только в этом году забритый в армию, лениво поднялся на ноги, ухватил ружье и гаркнул. «Ночной дозор! Выйти из кустов!» Креол послушно вышел. Ему в грудь тут же уперся ствол нарезного ружья. Маг демонстративно поднял руки, чему-то затаенно улыбаясь. Серые глаза внимательно ощупывали всех присутствующих. На противоположном конце стоянки что-то зашевелилось. Колдун в голубом плаще чуть сощурил глаза, рассматривая ауру чужака. Но ничего предосудительного не углядел. На этот раз Креол все-таки скрыл бушующий огонь, выдающий архимага любому встречному. Ложная аура превращала его в самого обычного хуторянина, не владеющего даже заклятием против блох. Празу-кукловод отчасти успокоился. Этот тип отличался удивительной трусостью. Среднего роста, тощий, невыразительное лицо, бегающие глаза. У всех, кто видел его в первый раз, возникали стойкие ассоциации с крысой. При нем постоянно находились несколько гомункулов, оберегающих хозяина от любой опасности. Прямо сейчас вокруг головы колдуна вилось странное существо, похожее на крылатый кусок мяса, со множеством лапок и жал. Эта тварь отгоняла от хозяина комаров и прочую мошкару. Еще два уродца, схожие с собаками на задних лапах, сидели по бокам, готовые растерзать любого, кто косо посмотрит. В ногах свернулась длинная змея с двумя головами. А за спиной лежало нечто особенно странное, похожее на огромный бычий пузырь, истекающий клейкой слизью. Кроме серых егерей, у костра присутствовали также бледнокожие светловолосые парни, но в точно таких же мышиных мундирах. После завоевания Ларии большая часть населения продолжала вести ту же жизнь, что и раньше. Просто порядки сменились. Однако самые храбрые ушли партизанить в леса, а самые подлые, наоборот, подались к серым в полицаи. Всегда находятся люди, считающие, что лучше быть на стороне победителя. «Кто цы эст? Что делать суд? Кто посылал? Эст сообщник?» Сильнейшим акцентом спросил Празу. Все серые колдуны перед вторжением в обязательном порядке выучили ларийский, но мало кто говорил на нем по-настоящему чисто. Правда, многие обзавелись языковыми кристаллами-обучителями, но им требуется время, чтобы полностью избавить от акцента. «Интересные вопросы». Невозмутимо подсел к костру Креол. «А сам-то ты кто?» Колдун опешил. Обычно встреченные ларийцы либо угодливо раболепствовали, либо угрюмо огрызались. А этот вел себя слишком уж уверенно, словно не понимал, что перед ним 10 вооруженных солдат, да еще ужасный колдун. В Ларии с магией обстоит скверно. Местные жители цепенеют при одном виде форменного колдовского плаща. Хотя этот тип совсем не походил на ларийца. Ларийцы бледные, светловолосые, брюнеты среди них большая редкость. А этот смуглый, черноволосый, да и одет совсем не по-местному. Типичная одежда ларийских крестьян. Полотняные блузы, жилеты, меховые шапочки. Горожане отдают предпочтение сюртукам, широким штанам, мягким круглым беретам. И у рокушцев почти такая же мода, только вместо сюртуков – кафтаны. Прическа тоже странная. «Цы назвать свое имя? Мой змей тогда не кусать тебя!» Сделал предложение Празу. Двуголовый питон широко зевнул, демонстрируя длиннющие зубы. «Имя?» – задумчиво почесал живот Креол. «Допустим, Шитмуруку Кхета». И невольно расхохотался. Солдаты и колдун недоуменно посмотрели на него. Они, само собой, не знали шумерского и не поняли, как их сейчас обозвали. Празу некоторое время размышлял, почему этот смуглый лариец так противно ржет, а потом предложил. «Цы назвать мне всех партизан, цу прятаться в цоц лес. И я за каждой штука цавать тебе стакан хороший сырый вино». Креол обдумал предложение. В принципе, он не против был глотнуть венца. Да тут еще и Хубаксис за пазухой начал намекающе царапаться. Но ни о каких партизанах он ничего не знал. Не выдумывать же их. «Ну, говори, гречка». Теперь уже Креол не понял оскорбления, но ему все равно порядком надоело разыгрывать эту маскировку. Тем более, что она получилась из рук вон скверная. поэтому он молча выпрямился, сбросил ложную ауру и сделал быстрое движение кистью, превращая гомункула-змею в кучу белого пепла. «А-а-а!» В ужасе взвизгнул Празу, отшатываясь назад. «Какой нехорошо эс! Убитого! Убит сейчас!» Грохнул двойной выстрел. Блеснуло защитное поле, отражая пули. Креол ударил с обеих рук молниями, поджаривая стрелявших, метнулся вперед, быстрым посылом взрывая мозг еще одного егеря, швырнул огненный шар в гомункулов псов, дыхнул огнем в гомункула насекомое, отпрыгнул назад, увертываясь от живого пузыря, вырастил из руки ледяной меч и пронзил тварь насквозь. Склизкий шар оглушительно лопнул, забрызгав все вокруг студенистыми внутренностями. Празу-кукловод выпучил глаза, посылая в Креола гипнотический импульс. Но архимаг только тряхнул головой, словно отгоняя надоедливую блоху. Он прищелкнул пальцами, и колдун скорчился, опутанный по рукам и ногам призрачной сетью. Костер потух, но этого никто не заметил. Оцепеневшие егеря молча стояли, глядя то на поскуливающего Празу, то на брезгливо чистящего рукав Креола. «Повелитель!» – рискнул открыть рот капрал. Он говорил на ларийском почти без акцента. «Владыка!» Празу протестующе взвизгнул. Владыкой Серой называют только первого в Совете 12, Бестель Гласуда Хауса. Всех остальных колдунов – повелителями. «Молчать!» – наступил ему на живот Креол. «Вы шестеро!» «Семеро!» – рискнул поправить капрал. В воздухе блеснула невидимая струна, и один из ларийцев-перебежчиков упал на траву в виде двух аккуратных половинок. Заклятие воздушного лезвия убило его мгновенно. «Шестеро!» – повторил Креол. «Сколько вас еще тут? Где расквартированы основные войска? Есть поблизости другие колдуны?» «Шикуца либо око, а сури халацакто року!» – закричал Празу. Креол поднял ногу и с силой опустил ее обратно. Колдун взвыл от боли и закашлялся, чувствуя, как глаза вылезают из орбит. Тяжелый сапог архимага превратил его внутренности в бесформенный фарш. «Вы будете говорить горелые трупы!» – повысил голос Креол. «Но мы не...» Маг повел ладонью, и одного из егерей объяло бушующее пламя. Он упал на землю и начал орать. Но продолжалось это всего несколько секунд. А потом егерь превратился в обгорелый труп. «Пока нет!» – невозмутимо кивнул Креол. Капрал сглотнул и торопливо заговорил, выдавая все, что знал. Они – одно из дозорных капральств, равномерно рассеянных по всей Ларии. Всего таких отрядов из 10-12 человек больше тысячи. А руководят ими колдуны 1-3 уровней. Основные задачи – вылавливать отдельных партизан, шпионов и просто бродяг. Наблюдать за настроениями в селах и на хуторах, разыскивать по тем же селам и хуторам все маломальски ценное, подыскивать добровольцев для службы у серых. Таких, как вот эти двое, то есть теперь уже один. Креол спросил о том, сколько всего серых колдунов сейчас в Ларии. Этого капрал не знал. Он понятия не имел, какой процент отправился в Нумерадис с армией, а какой остался на Серой Земле, занимаясь прежней работой. Тогда Креол спросил, сколько колдунов существует всего? Вот на этот вопрос ответ был дан максимально исчерпывающий. Общая численность колдунов Серой Земли больше 10 тысяч. Все руководящие должности занимают они – губернаторы, градоначальники, служба безопасности, высокопоставленное чиновничество и офицерство, поголовно колдуны. Разумеется, 90% от этих 10 тысяч приходится на 1-3 уровень. Фиолетовые, синие, голубые плащи. Всего лишь жалкие фокусники, магические подмастерья, клерки и прислужники. Таких Креол мог давить голыми руками и ничуть не запыхаться. Еще около 500 человек – 4 уровень, зеленые плащи. 300 – 5 уровень, желтый плащ. Сотня – 6 уровень, оранжевый плащ. 4 десятка с чем-то – 7 уровень, красный плащ. И всего лишь дюжина – 8 уровень, серый плащ. Совет 12. «Лошади откуда?» – повел глазами в сторону кобыл Креол. «Местные, владыка!» – склонил голову капрал. «Хутор тут недалеко есть, вдова одна живет, у нее забрали. Вот сын хозяйкин, с нами пошел!» Капрал нерешительно указал на две половинки, совсем недавно бывший живым и дышащим человеком. «Понятно», – задумчиво погладил подбородок Креол. «Все, можете идти». «Владыка, вы отпускаете нас?» – облегченно выдохнул капрал. Лица егерей просветлели, они уже распрощались с жизнями. «Отпускаю. Идите быстрее, пока не передумал». Егерей не пришлось просить дважды. Они торопливо устремились прочь, не вспоминая о лошадях, оружии, походных ранцах и жалобно поскуливающем колдуне. Креол несколько секунд смотрел им вслед, а потом окликнул. «Эй!» «Что, владыка?» — обернулся капрал. «Я передумал». Егеря непонимающе раскрыли рты, но Креол уже выбросил вперед руки, швыряя заклятие кровавого резонанса. Это удивительно жуткое и очень болезненное заклятие, убивающее жертву или жертв с максимальной мучительностью. В телах пятерых егерей мгновенно возросло внутреннее напряжение, колебания участились, кровавые сосуды начали лопаться, внутренние органы разрываться, глаза вытекли белесой жижицей, а в конце концов произошло массовое кровоизлияние. Несколько секунд диких криков, и вот уже вместо здоровых крепких солдат на траве лежат 5 бесформенных куч кровавого фарша. Креол весело усмехнулся. Он всегда любил садистский юмор. «А теперь с тобой», – задумчиво опустил глаза ниже он. Праза-кукловод что-то еле слышно простонал. «Не слышу», – приблизил ухо Креол. «Не надо, владыка», – жалобно пискнул колдун. «А что делать?» – развел руками маг. Креол удалил заклятие призрачной сети, но вместо нее обездвижил Празу параличом. После этого он извлек из пространственной складки ритуальный нож, проверил мякоть у большого пальца остроту лезвия и, насвистывая веселую песенку, приблизил нож к лицу колдуна. Тот завыл. Громко и тоскливо. Так воет волк, попавший в капкан. Креол вовсе не собирался пытать своего пленника. Нет, его намерения были куда более прагматичны. Он спокойно и методично начал срезать с лица Празу кожу. Если бы не паралич, тот сейчас бился бы в ужасных муках. Но чары держали его покрепче любого хлороформа, а вот боль он еще как чувствовал. Маг действовал с тщательностью опытного шкуродера. Он сделал овальный надрез по подбородку, скулам, вискам и лбу, срезал веки, а затем медленно и аккуратно отделил кожу все еще живого человека от лицевых мышц. Этот ужасно окровавленный трофей Креол гордо вытянул перед собой, полюбовался несколько секунд, а потом спросил. «Тебя добить или так оставить?» Еле слышно просипел изуродованный колдун. Глаза на лице, лишенном кожи, смотрели с ужасом и болью. «Ладно», — жалился Креол. Правда, как-то странно жалился. Вынул посох и с силой вонзил Празу в грудь. «Твоя душа моя!» Человек не джин. Он не способен влезть в поглотитель, как есть, в родном теле. Зато способна его душа. Праза-кукловод забился в судорогах, а по черному обсидиану потекло что-то невидимое, призрачное, неощутимое. Для человеческой души Креолу даже не нужно было знать имя жертвы. У людей, в отличие от джинов, нет восьмой оболочки, дарующей бессмертие, и некоторые дополнительные возможности. Дождавшись, пока уже мертвый колдун окончательно не стихнет, Креол заглянул вглубь посоха, удовлетворенно цокнул языком и вернулся к работе шкуродера. Он очистил лицо Праза от прирези мяса и жира, удалил корни волос, старательно выскоблил загрязненные и окровавленные участки и вновь полюбовался трофеем. На свет явилась магическая жаровня. Кожу надо было высушить. Вообще, чтобы все получилось как следует, такое лицо нужно сушить и отпаривать в специальных условиях несколько дней. Но у Креола не было столько времени, поэтому он ускорил процесс магии. В конечном итоге в руках мага оказалось нечто, напоминающее листок свежего пергамента в виде человеческого лица. Он окропил его ярко-зеленым эликсиром, скороговоркой произнес несколько слов, а затем наложил эту маску себе на лицо. По телу Креола пошли волны зеленоватого пламени. Несколько мгновений, и вот он полностью изменился. Теперь шумерский архимаг стал точной копией убитого праза-кукловода. Вплоть до одежды и ауры. Подобная маскировка требует много времени. Но уж зато распознать ее не сумеет ни один колдун. «Ну как?» Повернулся вокруг своей оси он. «Здорово, хозяин!» Вынырнул из кармана Хубаксис. «Просто замолчи!» Оборвал его Креол, рассматривая отражение в обсидиановом шаре. «Подойдет. Теперь можно не прятаться. Слуга, закопай эти трупы!» Пока магический работник безропотно исполнял обязанности могильщика, Креол залил водой тлеющие угли, покидал в могилы ружья егерей и на скорую руку обыскал их ранцы, реквизировав все, что понравилось. С едой у солдат оказалось не слишком густо. Большую часть рациона составляли крупы, гречка и пшенка. Хлеб вязкий, сырой, плохо пропеченный. Правда, это капральство недавно делало набег на хутор, так что в походные ранцы попала копченая говядина, сало, сушеный горох. Свежих овощей не нашлось, на дворе середина весны, самое голодное время. Прошлогодние запасы уже заканчиваются, а новый урожай еще не скоро. Креол осмотрел лошадей. Старая кобыла его не заинтересовала. а вот молоденький жеребчик очень даже. Маг с некоторым сомнением обошел вокруг коня. В конной езде он не понимал ничего абсолютно. «Ездить верхом, как дикие скифы!» – недовольно пробормотал он. «Да уж, но колесницу взять негде». «Ага!» – поддакнул Хубаксис, опустошающий мешочек с горохом. «Хозяин, а может переночуем, а завтра уже?» «Здесь нельзя, слишком открытое место. Доедем до леса, там и переночуем. Ладно, четвероногая, опустись на колени, я на тебя влезу». Жеребец смерил его презрительным взглядом и извительно приподнял верхнюю губу. Маг, привыкший командовать разными оккультными существами, искренне не мог осознать того факта, что его слов попросту не понимают. Немного подумав, он начал карабкаться так. Получалось плохо. Креол еще никогда в жизни не сидел на лошади. Он никак не мог разобраться, куда ставить ноги сначала, куда потом. Запутался в стременах, дважды чуть не упал, но в конце концов все же забрался. Конь не сопротивлялся, только как-то очень злорадно пофыркивал. Причина этого выяснилась, когда Креол окончательно уселся и открыл рот, чтобы громко объявить о своем успехе. Жеребец круто встал на дыбы и торжествующе заржал, чувствуя, как наездник летит на земь. Хубаксис противно захихикал. Креол не успел смягчить падение магией и больно ударился позвоночником. На ноги поднялся уже не человек, а сплошной комок злобы. Лицо почернело, брови сошлись вместе, скулы заострились. Маг резко выбросил вперед руку, останавливая коню сердце, и тот упал замертво. «Еще никто не бросал меня на землю безнаказанно!» — рявкнул Креол. «Встань!» Лошадиный труп начал медленно подниматься. Великий некромант оживил его одним только словом. Теперь это существо вело себя смирно и покорно. Оно преклонило колени, позволяя хозяину забраться поудобнее, и неторопливо зашагало в указанном направлении. «А тогда же лучше!» – рассудил Хубаксис, усаживаясь у хозяина на плече. «Теперь уставать не будет, и кормить не надо, а то сала у нас мало». «Верно, мало», – согласился Креол. «Ну-ка отдай!» Хубаксис протестующе заорал, но был ткнут пальцем в глаз и заткнулся. «А теперь вперед!» – скомандовал маг, перекусывая отвоеванной говядиной. «И как можно быстрее!» Конь-зомби послушно перешел в галоп. Скакал он не быстрее, чем при жизни, но зато мог поддерживать максимальную скорость неограниченно долго. Мертвым неведома усталость. Креол вложил в него уйму энергии, так что трупного окоченения, всегда сказывающегося на скорости мертвеца, можно было не опасаться. «Надеюсь, они там еще живы», — сердито проворчал Креол.